фактически работая на этой автобазе, ты мало того, что имеешь какую-то прибыль с тех продуктов, что возишь сам, так еще и доступ к дефициту, имеющемуся в торговле. Учитывая то, что прилавки советских магазинов день ото дна скудеют, а все более или менее достойные продукты хоть и попадают в магазины, но чаще всего распределяются между своими, то оказаться этим, своим дорогого стоит. Одно дело выбирать между завтраком туриста и морской капустой, и другое между красной и черной икрой. Чувствуете разницу? Наилучшим вариантом можно считать разве что работу в Узмеже в Татрансе, где имеется возможность выезда за рубеж. Чем это выгодно в материальном плане, думаю, говорить не нужно. Может, я и лошара, но и у лохов есть своя выгода. И хотя мне очень хотелось озвучить и этот вариант, но, увы, я понимал, что здесь будущий тесть бессилен. Точнее сказать, он как раз и мог бы что-то предпринять, и у него вполне возможно это бы и получилось, но, дело в том, мои старые грешки не позволят мне туда устроиться. Наверняка в такой организации все происходит под контролем госбезопасности, следовательно, будет проверяться вся моя подноготная, начиная от рождения и заканчивая сегодняшним днем. И если с происхождением у меня вроде все в порядке, то служба в армии с характеристикой от комсорга батальона поставит на этом жирный крест. Еще больший крестик добавится от омского райкома партии, который припомнит все, что происходило перед моим отъездом, в день рождения Ленина. Может, последние и воспримут более снисходительно, учитывая, скажем, местные мусульманские обычаи, где ничего, начиная от рождения и заканчивая смертью, не обходится без муллы, но на заметку все же возьмут. Одним словом, загранка мне не светит в любом случае, разве что в качестве туриста, но это из области фантастики. Зато попика уж точно проинформируют о том, за кого он ходатайствовал. В общем, заикаться об этом не стоит. Почему-то вся религиозность в окраинных республиках всегда воспринималась достаточно снисходительно. Те же узбеки, даже занимая высокие партийные и комсомольские посты, без зазрения совести и совершали намаз, и свои собственные обычаи, а уж о том, что все они поголовно были обрезаны, не стоит и вспоминать. А вот в России все было наоборот. Стоило на шее комсомольца увидеть крестик, или узнать, что он крещен, раздувалась такая буча, что хоть всех святых выноси. И если авторы этой книги в 60-м году крестили вполне официально, как раз было некое потепление в светско-церковных отношениях во времена правления Хрущева, то его рожденного в 1972 году брата крестили уже тайно и вздрагивая от каждого шороха. Тестюшка на какое-то время задумался. Третий автокомбинат в его мыслях выглядел вполне разумным решением. Ну а что, от института парень не отказываться, но, скажем, отправиться на вечерний или заочный факультет и строить карьеру, находясь возле дефицита, очень даже разумное решение. Да и парень собирается работать, значит, не станет тянуть с семьей денег, что тоже в плюс. Тем более, как бы ты ни хорохорился, называя себя обрусевшим узбеком, все это просто показуха. Русские никогда не занимали в республике высоких постов. Даже если парень закончит институт с отличием, устроится на преподавательскую должность с надеждой занять место декана или ректора, ему точно не светит, разве что на какую-то второстепенную должность, которая ничего не дает. Хотя бы потому, что в первую очередь рассматриваются национальные кандидатуры. А вот выступить в качестве главного механика или главного инженера в собственном автокомбинате очень даже возможно. Выше, конечно, не поднимется, но и эти должности дают довольно высокие преимущества. То есть он будет иметь в разы больше того, что имел шофером, сохранив при все наработанные связи в торговле. Это ли неудача, когда тебя встречают в каждом магазине, как самого дорогого гостя, и открывают перед тобой весь имеющийся дефицит? После долгих споров и согласований сошлись на следующем. Я, на совете семьи, делаю Ирочке официальное предложение руки и сердца. В качестве Колыма, который здесь является как бы обязательным, что бы там ни говорили, хотя по сути он практически полностью переходит в новообразованную семью, я предлагаю отцу невесты двухкомнатный кооператив в Сергелийском районе. Почему именно там? Район новый, находится достаточно далеко от старого города, фактически на противоположной стороне Ташкента. Квартиры там сейчас недорогие, и двухкомнатную квартиру можно приобрести 1000 за 6, плюс 500 сверху, за лишний метраж. К тому же селятся там не коренные ташкентцы, а скорее те люди, что приехали в Ташкент со всего Союза после землетрясения и восстанавливали город. То есть если кто-то и знает там о местных обычаях, таких достаточно мало, следовательно, никаких шепотков за спинами не будет. То есть, как бы и подальше от слухов, и вместе с тем в одном городе. С транспортом там сейчас несколько тяжеловато, автобусы конечно ходят, но не так чтобы часто, к тому же до центра города ехать минут 40, со всеми остановками, но подаренный запорожец решит многие проблемы, тем более, что работая шофером вполне можно сэкономить бензин для себя, да и в перспективе, туда планируется ветка метро, так что выбор очень даже разумный. Покупать-то ты квартиру будешь сейчас, до свадьбы, следовательно, и оформлена она будет на тебя, и подарок будет чисто номинальным. Все честно, фактически, подарок и будет заключаться в том, что ты пропишешь мою дочь к себе после свадьбы. Потом состоится свадьба, конечно, не такая шумная и богатая, как принято в узбекских семьях, но тем не менее достаточная для того, чтобы познакомиться с родственниками и показать, что новообразованная семья не какие-то там голодранцы из голодной степи или кара-колпаки, а вполне обеспеченные люди, с квартирой, машиной и должностью. То есть всем своим видом вы покажете, что свадьба происходит именно по любви, пусть даже с представителем русского народа, а не узбеком, но и не по договору, чтобы скрыть некие последствия. Учитывая, что свадьба намечается примерно на середину июля, к тому времени решатся все текущие вопросы, и я буду убежден, что все происходит честно, как договорились, и без обмана. Валентин Хикматович обещал решить вопрос с трудоустройством в течение недели. На организацию свадьбы с моей стороны я должен выделить еще 1000 рублей, и столько же отойдет от семьи невесты. Хотя свадьба и будет считаться довольно скромной, и потому будет проводиться в ресторане, а не в собственном доме, но даже то количество гостей, что прибудет на свадьбу, окупит ее с прибылью. Здесь принято дарить на свадьбу именно деньги, и 100 рублей не считаются достойным подарком. А учитывая, что в конце свадьбы объявляют общую набранную сумму, то сразу становится понятным, если кто-то что-то не доложил, и кто именно, выясняется достаточно быстро, и после этого виновника уже перестают куда-либо приглашать, и уж тем более принимать приглашение от него, что гораздо хуже. Хотя как раз свадьба стоит несколько в стороне от этого. Здесь на свадьбу не приглашают, оповещают о ее проведении, это да, но каждый сам решает, приходить ему или нет. Но если ты пришел, то уж будь добр, дерись достойно, ты же не случайный гость. Более того, на свадьбу могут заглянуть любые прохожие. При этом как раз от последних не требуют никаких подарков, то есть если он что-то подарит, никто не откажется, но и требовать с него это никто не станет. Но и любой прохожий получит все то же самое, что и официальные гости, то есть место за столом, угощение и все остальное. Здесь считается, что чем больше случайных людей появилось на свадьбе, тем больше радости будет в последующей жизни у молодых. У входа в ресторан, или если свадьба проходит дома, обязательно стоят двое молодых людей, зазывающих на праздник всех прохожих. Кроме того, семья невесты полностью обставит квартиру еще в процессе подготовки к свадьбе, сразу после помолвки. И хотя по обычаю, совместное проживание возможно только после свадьбы, но думаю, в данном случае это можно организовать и после помолвки. Тем более это даст дополнительные гарантии в серьезности отношений. Ну и напоследок, в качестве вишенки на торте, тесть готов отдать в подарок на помолвку свой запарчик. Тем более, что, по его словам, самому пользоваться им, как бы стрёмно по должности, а зятю шоферу или молодой семье, вполне благопристойно. Учитывая нынешний автомобильный дефицит, иметь в молодой семье Горбатова считается престижным. Да что говорить, если выпуск ЗАЗ-965 прекратили буквально 3-4 года назад, и сейчас это вполне приличный и считай новый автомобиль. Небольшой, но что еще нужно для молодой семьи? Ты попробуй еще купи его. В принципе, меня все это устроило. И потому уже через каких-то 3 дня, вместе со своим будущим родственником и представителем жилищного отдела райисполкома, осматривал предлагаемые к приобретению варианты квартир в уже построенном 5-этажном доме чешского проекта. После некоторых замечаний и споров остановились на вполне приличной 2-комнатной квартире на 2-м этаже, массива Сергели-2, почти 50 метров общей площадью. Квартира состояла из спальни, общей комнаты, кухни, раздельного санузла и небольшой кладовой. Кроме того, по внешней стене дома, выходящие на север, специально выбирали именно такую, что гарантировало лишнюю прохладу в летние месяцы, немаловажную в местных условиях, проходила, несколько узковатая, чуть больше метра, но зато длинная лоджия, имеющая выход как из кухни, так и из примыкающего к ней зала. Общая длина лоджии выходила порядка 9 метров с хвостиком. К моему удивлению, полы были выстланы паркетной доской, то есть на обычной доске уже были закреплены паркетные плашки, все это было уложено, зашпатлевано на совести, покрыто прозрачным лаком. В ванной и туалете на полу лежала метлахская коричневая плитка, а стена, чуть выше кромки ванны, была углом выложена белой кафельной плиткой, примерно на метр высотой, но тем не менее смотрелась просто шикарно. Туалет был просто покрашен зеленым снизу и побелен от середины стены до потолка. Кухня была в той же расцветке. Впрочем, стоило мне только заикнуться о желательности укладки кафеля в туалете и на кухне, и намекнуть на то, что деньги на это есть, как сразу же нашлись и материал, и мастера, которые этим займутся. В итоге, квартира вместо ожидаемых 6500 вышла мне на 1000 дороже, но зато, к тому моменту, как на кухне появилась мебель, купленная тестем, голые стены между установленными шкафчиками и подвешенными антресолями, тут же заложили кафелем. С мебелью в Ташкенте больших проблем никогда не было, к тому же одновременно с постройкой массива Сергели, там же возвели и мебельный комбинат, поставили отдельно завод кухонной мебели. Правда, древесно-стружечные плиты, которые шли на производство, по слухам делали из гузапой, то есть стеблей хлопчатника, которых после каждой уборки скапливалось миллионы тонн, из-за чего получаемые плиты ДСП выходили не слишком прочными. Но тут скорее вина, еще и в страшной экономии и нарушении технологии изготовления этих плит. С другой стороны, если мебель не таскать с места на место, а раз поставил и пусть стоит как стояла, то она служила достаточно долго, да и выглядела вполне прилично. В туалете произошло то же самое, и на стенах появился чуть зеленоватый кафель с растительным узбекским орнаментом, а в ванной комнате уже уложенный по стене кафель поднялся до потолка и закрыл собою остальные стены, от самого пола. На лоджии появился линолеум, прикрыв обычную бетонную стяжку, а вскоре и металлические рамы с раздвижными стеклами. Как бы то ни было, а зимы здесь бывают снежными и промозглыми, и уж во всяком случае температура порой падает до минус 10-15 градусов. Редко, но такое случается. В общем, лишняя защита никак не мешает, теплоподобное остекление, конечно, не сохранит, а во уберечься от снега, дождя и ветра, позволит с легкостью. Кроме квартиры, предвкушая скорое появление автомобиля, купил место в гаражном кооперативе, буквально в двух шагах от дома, которое обошлось мне в третью часть официальной стоимости квартиры. Зато я получил в свое полное распоряжение капитальный кирпичный гараж, в который «Волгу» загнать не проблема, с ямой и подвалом, для хранения овощей. Как бы то ни было, а картофель здесь дорогой, потому что в республике его не выращивают, и приходится закупать запас по осени. А имея даже доступ к продуктовому дефициту, лучше иметь свой запас. Заодно спрятал в гараже, среди инструмента и личные вещи, извлеченные перед переездом из тайника, которые удалось сохранить и не поставить никого в известность об их наличии. А уж гараж был полностью моей вотчиной, и Ирочка, побывав в нем один единственный раз, больше здесь не появлялась. Тесть свое обещание выполнил, можно сказать, на 100%. Уже через неделю после трудоустройства мне дали несколько потасканный, но вполне ходовой ГАЗ-53 с 4-тонной бочкой, и отправили собирать молоко по пригородным фермам и отвозить на молокозавод. Скрученная особым образом проволока, опущенная в бочку, уже к концу дня приносила по меньшей мере около полукилограмма свежайшего сливочного масла. О том, чтобы покупать в магазине молоко, сливки, творог или сметану, я забыл напрочь. Всем этим меня снабжали по первому слову, как в колхозах, так и на молокозаводе, причем совершенно бесплатно. Разумеется, приходилось делиться с мастером, механиком, бригадиром, диспетчером и еще несколькими людьми, но и того, что оставалось, хватало за глаза. А самым большим удивлением стало то, что однажды, зайдя в местный гастроном, меня сразу же приняли, как своего, откуда-то выяснив, что я тоже являюсь работником нужного автокомбината, хотя я фактически не имел с розничной торговлей никаких дел. Но это не имел сейчас, а пройдет год-другой, и глядишь, все изменится. Так что контакты строились уже сейчас. Дома тоже все происходило достаточно ровно. Тесть полностью выполнил свои обещания, касающиеся обстановки, трудоустройства и пообещал приглядывать за дочуркой, пока та будет находиться в институте. Толку от того было немного, но все же я надеялся на лучшие. В середине июля сыграли скромную всего на 150 гостей узбекскую свадьбу. С моей стороны были люди с места работы, с невестиной все остальные. Отмечали торжество в ресторане «Голубые купола», считай, в центре города. Если 150 человек, это скромно, хотя их было гораздо больше, что же тогда не скромно, думал я. По итогам свадьбы было собрано почти 3500 рублей денег, то есть меньше 200, а некоторые и больше того, не дарили. А ведь помимо этого, от моей работы друзья, скинувшись, притащили новенький цветной телевизор «Горизонт C355» стоимостью почти под 700 рублей. Тесть выставил на всеобщее обозрение документы, показывающие окупленные им для молодой семьи мебели, а от родителей матери невесты нам якобы достался тот самый «Запорожец». Правда, сами родители на свадьбе отсутствовали, как было сказано, по причине возраста. Хотя, я подозреваю, что дело скорее в самой Ирочке, просто не пожелали позориться. Все же родня знала истинную причину. После свадьбы оказалось, что подарочные деньги положено разделить, то есть мне компенсировались затраты на свадьбу, остальное забрал тесть. Правда, чуть позже вдруг оказалось, что у моей новоявленной жены вдруг появились свободные средства, которые она потратила на создание уюта в нашей квартире, а частично приоделась и сама. Может, это и правильно, и вообще, такое разделение средств мне нравится. И в общем-то я, в какой-то степени даже был рад, что все сложилось именно так. И если бы все так и продолжалось, то большего, наверное, не стоило и желать. Глава 7. Я не могу сказать, что был влюблен в Ирочку. Да, девочка нравилась мне с самого начала, и с ней было, в общем-то, приятно проводить время. Я не разочаровался в ней, даже после свадьбы. Вначале боялся, что ее институтское окружение, помноженное на ее влюбчивость, может как-то испортить ее. Все же я простой работяга, шофер, и хотя по настоянию тестя и поступил на вечернее отделение факультета механизации сельского хозяйства, но по сути оставался тем же шофером, что и ранее. Ирина же училась уже на втором курсе, изучая экономику, и соответственно круг общения у нее был несколько иным, чем у меня. Хотя с другой стороны, я не однажды замечал, что она сторонится институтских друзей и старается побыстрее оказаться дома. К тому же домашний уют она обеспечивала со всем прилежанием. Одним словом, женой она оказалась достаточно хорошей, и можно сказать домашней, как мне того и желалось. Увы, все это продолжалось очень недолго. В какой-то момент, примерно через год совместной жизни, вдруг выяснилось, что Иришка не может иметь детей. Честно говоря, эта весть расстроила не только ее, но и меня. Я уже давно забыл о том, что заключенный с нею брак организовали для того, чтобы скрыть ее порочность, и меня все в принципе устраивало в нем. Но вот весть о бесплодии сильно удивила, особенно в свете того, что до меня не однажды доходили слухи о том, что ее родная мама до сих пор, нет-нет, а обращается к гинекологу с целью прерывания очередной беременности. Валихи Кматович, как оказалось, был мужчиной в полном расцвете сил, и любил свою жену не только на словах. На всякий случай, веяние от жены, я сам обратился в поликлинику, сдал все необходимые анализы, прошел обследование, и врач твердо уверил меня в том, что я полностью здоровый мужчина, способный зачать здоровое потомство. Все это скорее нужно было для меня самого. Все дело оказалось в том, что оказывается тот самый случай, из-за которого девочки и подыскивали жениха со стороны, и привел к этим нежелательным последствиям. Об этом не говорили тогда, да и сейчас старались об этом не вспоминать, но по всему выходило так, что после того случая девочке пришлось делать аборт, который и стал причиной дальнейшего бесплодия. Мне было хоть и обидно, но в общем-то несколько погоревав, я смирился с тем, что у нас не будет детей. В конце концов, и в прошлой жизни у меня с этим ничего не вышло, так что подобное было для меня, можно сказать, привычным, хоть и не самым радостным. Несколько позже я узнал и настоящую правду. Как оказалось, еще учась в школе, девочка хотела скрыть свой залет от родителей, и по совету подруг что-то там выпила, из народных средств, типа флакончика йода на кусочек сахара и много-много кофе натощак, в итоге залетела в больницу, где ее едва откачали. Прерывание беременности произошло, но последствия, как раз и отразились на дальнейшей судьбе. Другое дело Иришка. Ее горести продолжались гораздо дольше, хотя и она в итоге, как оказалось, вполне успокоилась и даже несколько ожила. И вот здесь я начал замечать, что если в самом начале она как-то сторонилась студенческих сборищ, предпочитая быстрее возвращаться домой и проводить свободное время со мною, то сейчас частенько стало происходить все несколько иначе. С другой стороны, я вполне понимал, что общаясь с подругами, она отвлекается от своего горя, поэтому старался не мешать ей в этом. Тем более, что довольно часто все это общение происходило у меня на глазах. Зарабатывал я достаточно много, и все эти посиделки с друзьями в нашей квартире, за накрытым столом и угощением, меня нисколько не напрягали. И даже наоборот, вносили в нашу жизнь ощущение сопричастности. Однажды, чтобы отвлечь Иру от дум, даже предложил усыновление какого-нибудь младенца, но она напрочь отвергла эту идею, сказав, что это не тот путь, который она бы желала, и тут же выдала мне историю о том, что берешь вроде бы здорового, по всем медицинским показателям Рябина, а после вдруг выясняется, что он был зачат по пьяной лавочке, и всплывают такие проблемы, что хоть вешайся, а исправить уже ничего невозможно. Лучше прожить без детей, чем воспитывать чужого ублюдка с букетом привнесенных пороков и привычек. У меня было несколько иное мнение по этому поводу, но в общем-то я согласился с Ирочкой, хотя бы потому, что ухаживать за младенцем придется в первую очередь ей. И раз к этому у нее не лежит душа, то подобное занятие ни к чему хорошему не приведет. А после, вдруг стал замечать, то посторонние запахи, исходящие от нее, то некоторые другие приметы, говорящие о том, что не все в нашей семье так благопристойно, как кажется со стороны. А однажды, как раз в день рождения моей суженой, услышал слова, которые дали мне понять очень многое. В тот день я вернулся с работы несколько раньше. По пути домой, зашел на местный базар и купил букетик роз, чтобы поздравить жену с праздником. Решив сделать сюрприз, не стал извещать о своем появлении, я тихонько открыл входную дверь, разулся и пошел на кухню. И в этот момент, да ладно, услышал я разговор, которого не должен был слышать. Далеко не факт, что это твоя вина. Вон вспомни, Верка Коломойцева, сколько не могла со своим забеременеть, а стоило однажды переспать с Тахиром Усмановым, и на тебе сразу двойня. Может, все дело как раз в твоем Сашке. Может и так, но вспомни, на кого похожа та двойня, уж точно не на ее рыжего клоуна. Вдруг и у меня так выйдет. Эй, ты, что девочка? Это Верка блондинка, а ты-то настоящая узбечка, даже если дети и будут темненькими, то легко сказать, что они в тебя, да и твой козел, тоже далеко не блондин. Ну не знаю, хотя пока ничего и там не выходит. А ты пробовала? Если только пару раз и, то предохраняйся. Ну ты дура. Ладно бы с кем попала, а наши парни ведь все из хороших семей, да их скорее самих из семьи выгонит, если они что-то на стороне подцепит. Если уж на то пошло, я бы скорее подумала на твоего шофера, чем на Тахира. Уж он-то наверняка не перебирает, а берет все, что шевелится. От него точно быстрее что-то подцепить можно. Все они такие, козлы. А сама-то, что теряешься? А кто тебе сказал, что я теряюсь? Ладно в школе, там действительно каждые полгода проверка у гинеколога, с обязательным освещением результата родителям. А институт, это совсем другое. Хотя да, официально я еще не тронутая девочка. Собеседница моей жены рассмеялась. Ну ты же знаешь наши обычаи. Увы, и даже очень хорошо. В этот момент я от услышанных новостей вздрогнул, что-то задел, и беседующие на кухне обратили внимание на этот звук. Хоть во мне и все полыхало от услышанного, но я постарался не подать вида, а вручил букет жене, и всем своим поведением показывая, что ничего не слышал. Этот разговор и невольное признание Ирочки только подтвердило мои догадки. С одной стороны, можно было вывести ее на чистую воду, подать на развод и просто разбежаться в разные стороны. Тем более, что у мусульман развод – вполне обыденное явление. Моей вины в произошедшем не было, и я не думаю, что все это привело бы к каким-то неприятным последствиям для меня. Хотя, разумеется, тесть мог нажать на свои знакомства и меня бы уволили из комбината. Но в конце концов, Это меньшее из зол. Работу сейчас найти несложно. Квартира покупалась мною до свадьбы и оформлена на меня. Если тот же тесть потребует размена, то флаг ему в руки. Я сразу говорил, что хочу однокомнатную квартиру, он настоял на двушке. Пусть меняет. Меньше, чем на однокомнатную квартиру, я не соглашусь. Да и кооператив, не так чтобы просто и обменять. С другой стороны, может и не стоит все это затевать, а делать вид, что ничего не произошло. Ну а что, Ирочка бесплодна, пусть ее хоть табун узбеков пользует. То, что она пустилась во все тяжкие, я замечаю достаточно давно, и несмотря на это, домашнего уюта это не отменяет, да и мне в близости не отказывают, пусть пока все идет как идет. Хотя, пожалуй, стоит несколько поберечься в плане привнесенной ей заразы. Хотя презервативами мы пользовались и раньше, поэтому и здесь никаких проблем не ожидается. Думаю, она просто не поймет, если я начну настаивать на их использовании, а поймет, так хуже для нее. Единственный, наверное, кто ничего не замечал, был отец Ирочки. И именно он, сам того не осознавая, подал мне идею, как выйти из этого положения. В один прекрасный день, ближе к середине лета, он наведался к нам и поинтересовался, как мы смотрим на морской круиз по Средиземному морю. «А что, разве сейчас есть такие круизы?» — удивленно спросил я. «Сейчас чего только нет!» — воскликнул папашка. «Вот только не все об этом знают. В прошлом году наш ректор на Кубу ездил, но туда точно не попадешь. Там всего 20 человек и раз в год самых проверенных выпускают. Но вы же помните фильм «Бриллиантовая рука»? Так вот, это не просто ради сценария, а самый натуральный средиземноморский круиз. Маршрут: Греция, Египет, Италия, Франция, Мальта, Турция. Выход с судна только на экскурсию с гидом, но с другой стороны, за 2 недели побывать сразу в 6 странах, оно того стоит. Как вы думаете, это дорого? Не дороже денег. 1300 за одного человека, плюс меняют 300 рублей на сувениры. Ну вы поняли. Могу немного поспособствовать и через своих знакомых обменять еще, где-то около 1000. Отправка 15 июля из Одессы. Я бы и не против, деньги в принципе на это есть. Осталось решить вопрос с разрешением на выезд. Насколько знаю, это тоже не так уж и просто. С этих проблем не станет, беру на себя. Конечно, имена всяких там руководителей компартии выучить придется, но это меньшее из зол для такого путешествия. Ты передовик производства, наша семья тоже не на последнем месте, так что даже не думай, никаких проблем не будет. А вы почему не хотите со Светланой Аркадьевной? Да я, вроде бы и хотел, но как оказалось, как раз в это время должен вернуться Сергей из училища. Так что или путевку брать для вас, или отдавать кому-то на стороне. Встреча с сыном, все же на первом месте, сам понимаешь. Ты как на это смотришь? — обратился я к жене. — Я только за! — воскликнула Ирочка с загоревшимися глазами. — А уж как я был этому рад, двумя словами не опишешь. Ведь фактически нам предлагают выезд за рубеж, куда попасть обычным путем просто невозможно. В самом начале, когда я только уезжал из Лисина, подумывал об этом, но как бы вскользь, прекрасно понимая, что до начала 90-х это практически неосуществимо. Честно говоря, даже когда смотрел знаменитую комедию, думал, что этот круиз – просто сценарий, и не более того. А все эти Стамбулы введены чисто для антуража, тем более что никто и не скрывал, что съемки той сцены проводились в советском Азербайджане, в старом Баку. Однако же, как оказалось, такие круизы вполне обыденное явление. Да они дороги, все же отдать 1000 рублей за недельный или 2-недельный отдых не каждому под силу, учитывая то, что это фактически годовая зарплата среднего человека. К тому же, путевками на подобные путешествия распоряжаются только 2 конторы «Интурист» и «Спутник». Много вы видели советских людей, легко посещающих конторы с такими названиями. «Спутник» еще куда ни шло, а вот в тот же «Интурист» многие просто стеснялись зайти, если не сказать большего, справедливо полагая, что эта контора не для советского человека, а скорее для иностранцев. Но тем не менее, выехать за рубеж оказалось в общем-то не так уж и сложно. Советский Союз организовывал для своих граждан и тур вокруг Европы, с заходом во многие страны по пути следования. Можно было отправиться в Индию и на остров Цейлон. Раз в год организовывалась поездка на Кубу и в Мексику, а из Владивостока можно было доплыть почти до Австралии. Кстати, именно на тот круиз пускали всех подряд, к кто мог заплатить. Он так и назывался — безвизовый круиз судна с названием «Советский Союз» спускалось вниз до Тайваня, оттуда направлялось мимо Филиппинских островов, пересекало экватор, доходило до Яванского моря, там разворачивалось и шло обратно в СССР. За все время пути встречающиеся острова и страны можно было разглядеть только через иллюминаторы из борта судна. Ни единого захода в местные порты не происходило. Именно поэтому в этот круиз можно было попасть любому человеку, у которого имелись на это средства. И тут вдруг оказывается, что вполне свободно можно отправиться в морской круиз по Средиземному морю. Да, свободного выхода в город, скорее всего, не будет. Тем более, что в группе наверняка будет присутствовать человек, отслеживающий все перемещения стада, и соответственно в одиночку никого отпускать не станут. Но с другой стороны, крохотный, мизерный шанс затеряться в толпе и исчезнуть все-таки есть. Решение пришло спонтанно. Деньги и драгоценности, прихваченные из тайника, до сих пор лежали у меня в гараже, мертвым грузом. Если удастся их перетащить через границу, это будет немалым подспорьем на первое время. На другой континент я не замахивался, к порядкам процветающим в США всегда относился с некоторой брезгливостью, а вот Европа меня вполне устраивала, тем более, что и в прошлой жизни, и сейчас в институте, я изучал немецкий язык, и в общем-то меня хвалили. То есть самое главное, язык я вполне освоил, и вполне могу объясниться на нем при необходимости. Некоторые проблемы вызывают документы, но ведь, насколько я знаю, статус политического убежища сейчас уже действует. Тем более, что мой запрос о политическом убежище никому не навредит. Родственников на территории СССР у меня фактически не осталось. Тетка, что еще жила в Окунево, перед моим отъездом, можно сказать, доживала последние дни, и потому никаких проблем в связи с моим отъездом для нее наступить не может. Дядьку я видит от силы пару раз в жизни, а больше никого из близких у меня нет. Жена, ну, учитывая то, что она опять пошла по рукам, жалеть о том, что с нею произойдет, явно не стоит. К тому же меня явно выставили лохом, организовав этот брак, и поэтому никаких родственных чувств я тут не питаю. Да и там есть достаточно влиятельная родня, которая сможет уберечь девочку и ее родителей от ударов судьбы. Осталось только поговорить с умными людьми, разузнать все тонкости перехода границы и правила поведения, и путь открыт. А если в итоге ничего не получится, то я хотя бы посмотрю на мир и погреюсь под средиземноморским солнышком. С этого момента все и завертелось. В первую очередь, мы отправились с папой к его знакомому, который в прошлом году уже ездил в точно такой же круиз и прекрасно знал все, что нас ждет по дороге туда. Зачем это нужно? Ну, во-первых, за тем, что рубли в той же Франции или Греции не котируются от слова совсем, а официально на руки советскому туристу меняют такую сумму, что впору удавиться от зависти, глядя на витрины магазина, где, например, висят джинсы, стоящие здесь в Союзе больше месячной зарплаты, а там каких-то 20 франков, а у тебя на руках осталась вдвое меньшая сумма, а взять недостающие негде. Именно поэтому за границу везется водка, армянский коньяк, черная или красная икра, фотоаппараты, бинокли и множество других вещей, которые довольно легко скупаются в местных магазинах, можно сказать, за бесценок. Но даже этот бесценок позволяет приобрести то, что в ином случае приобрести невозможно. И ведь все это как-то проходит проверку по пути к западному изобилию и не изымается из багажа советского туриста. Человек уже ездил в подобный круиз и потому описал все, что знал. Заодно и выкатил целый список, можно сказать, с адресами, где все эти вещи можно продать задорого, и где лучше всего потратить заработанные деньги. Рассказал о том, что можно с собой убрать, от чего стоит оказаться, а о чем вообще не стоит даже задумываться. Объяснил порядок посадки в теплоход, о том, как происходит проверка и все остальные мелочи, которые несомненно пригодятся нам в этом круизе. Разумеется, я внимательно выслушал этого товарища, уточнил некоторые вопросы и тепло с ним попрощался. Следующий месяц был для меня сплошной нервотрепкой. Мало того, пришлось учить историю всех стран, в которые мы будем заглядывать, так еще и требовалось знать всех видных французских, греческих и прочих коммунистов, глав их коммунистических партий и все значимые события, происходившие в этих странах. Так и хотелось ляпнуть: я что, еду отдыхать, или революцию там устраивать, а может с лекциями по международным отношениям выступать, но старые пердуны, принимавшие эти экзамены, были неумолимы. Наконец все завершилось, и за день до отправки круиза, мы с женой сели в самолет Ту-134 и отправились в Одессу. Там добрались до забронированной заранее гостиницы, провели ночь, и на следующий день прибыли в порт, где, отстояв долгую очередь, и пройдя проверку таможенных служб, наконец попали на борт теплохода и заняли одну из двух местных кают. И только войдя в нее, я наконец облегченно вздохнул, поняв, что у меня практически все получилось. Сколько мне пришлось париться в новеньком, полушерстяном темно-сером костюме древнего покроя, ведает один Аллах. Специально покупал костюм свободного кроя с широкими штанинами и просторным пиджаком, который вдобавок ко всему болтался на мне, как на корове седло, явно говоря о том, что к подобным вещам я далеко не привычен. Да и я подливал масла в огонь, рассказывая всем и каждому о том, что лучше бы съездил лишний раз на рыбалку на Шардаринское водохранилище, чем переться через всю страну в какую-то там Европу, чтобы посмотреть, как живут и горбатятся на буржуев бедные негры. Извините, но негров там практически не встречается. Попытался поправить меня какой-то мужчина. А зачем тогда мы вообще туда едем? Скорчил я удивленную физиономию. Ирочка, видя такие метаморфозы, старалась держаться от меня подальше, всем своим видом показывая, что она, как бы не со мной. Я же играл роль обычного работяги, которого решили приобщить, против его желания к западной цивилизации, а он всеми силами противится этому. Как только мы оказались в каюте, я плюхнулся на широкую кровать, а Ирочка, сославшись на усталость и жару, поспешила подхватить свое бельишко, домашний халат, и тут же скрылась в ванной комнате, сказав, что хочет привести себя в порядок. И стоило только закрыться двери, ведущей в ванную, как я тут же подскочил со своего места, и тщательно обследовав каюту, понял, что ничего в ней спрятать будет невозможно, особенно учитывая то, что уборку в каюте будет проводить посторонний человек, который прекрасно знает все закоулки. Но тем не менее, я все же скинул с себя свой костюм и постарался переложить часть вещей и драгоценностей в свой чемодан. Так уж повелось, что Ирочка никогда не копалась в моих вещах. Если мне что-то нужно было постирать или погладить, я сам предупреждал ее об этом и откладывал нужное на видное место. Иногда случалось так, что кое-что было забыто, и после приходилось доделывать это самому, только из-за того, что Иришка этого не нашла в предложенном, а сама даже не задумалась о том, что нужно посмотреть, есть ли еще какие-то грязные вещи. С одной стороны, это несколько напрягало в самом начале, но после я к этому привык. Тут еще, наверное, было дело в местных обычаях. Как бы то ни было, а даже в семье, тем более в семье уважаемого человека, к которым относил себя старший Рахимов, весь быт был поставлен в силу обычаям, то есть дом делился на мужскую и женскую половины. И хотя уборка в доме лежала на плечах матери и дочери, но те ни в коем случае не лезли туда, куда их не просили. И даже если среди вещей мужа или отца замечалась какая-то вещь, не предназначенная для глаз посторонних или не объявленная в общее пользование, трогать ее без нужды считалось неправильным. Первое время меня это несколько удивляло, сейчас же я был даже в какой-то степени этому рад, потому что был уверен, Ирочка ни за что не полезет в мой чемодан. Если ей что-то понадобится, она спросит об этом и будет терпеливо ожидать, когда я вручу ей это лично. Именно поэтому мой чемодан оказался для меня лучшим тайником в нашей каюте. Глава 8.8. Плавание проходило очень весело. На судне постоянно устраивали какие-то конкурсы, танцы, тематические вечера, не остались без внимания и лекций, рассказывающие о странах, в которых мы должны были побывать. В обязательном порядке акцентировалось их политическое положение, рассказывалось, как тяжело живется в них рабочим и крестьянам. Все это ежедневно буквально вдалбливалось в наши головы. С одной стороны, это в какой-то степени позволяло нам многое узнать о тех странах, в которые мы направлялись. Все же пара предложенных экскурсий, в любом случае, не могла дать никаких обширных знаний о стране пребывания. А все эти лекции, пусть и излишне политизированные, давали гораздо больше представления. Хоть будет что вспомнить, когда кто-то вернется назад и выдаст все это за собственные впечатления. Скорее всего, именно на это и делался расчет. В принципе, на подобные мероприятия, тебя никто насильно не загонял, но сойдя с лайнера на экскурсию, во время первой остановки в Стамбуле, я заметил, что наш руководитель, который, судя по всему, представлял безопасность, старается держаться подле той парочки, которая никогда не посещала этих лекций. Он буквально не отходил от них ни на шаг, и они постоянно оказывались в поле его зрения. Я сошел с судна в Стамбуле, не собираясь отправляться в бега сразу же. Наоборот, хоть турецкий язык, ввиду некой схожести с узбекским, мне был и знаком, все же время, проведенное в Ташкенте, давало о себе знать, но оставаться именно здесь я точно не собирался, потому что был по горло сыт всеми этими азиатскими заморочками. Да и, честно говоря, несколько опасался того, что здесь со мною может приключиться некая катавасия, схожая с ташкентской эпопеей. Зато постарался подмечать все детали подобных экскурсий, и оказалось, что помимо гида, который хоть и большую часть времени уделал рассказам о местных достопримечательностях и истории этих мест, но все же присматривал и за толпой экскурсантов, в то время как второй как раз исполнял обязанности пастуха, не особенно обращая внимания на то, что болтает гид. Он постоянно приглядывал за туристами и старался собрать все стада в одну кучу и всегда подгонял отстающих. Как оказалось, здесь была возможность свободного хождения. Правда, это происходило не так, как в фильме, но в принципе, при желании, можно было и спрыгнуть. Например, в том же Стамбуле, после экскурсии, нас привели на какую-то довольно большую площадь, где наш руководитель объявил о том, что у нас есть полчаса свободного времени для посещения местных магазинов. Эти самые магазины и находились вокруг той самой площади. Сам же он, естественно, никуда не пошел, а сказал, что через полчаса будет ожидать нас в центре площади у фонтана, откуда мы организованно отправимся на судно. А мгновением позже я увидел этого мужчину, стоящего на единственной дороге, по которой можно было покинуть это место. Другими словами, нас как бы и отпустили в свободное плавание, но эта свобода оказалась ограничена размерами этого места. Прислушавшись в кои-то веки к моему совету, Ирочка не стала тратить наши кровные в первом же городе. Тем более, что здесь ломили такие цены, что впору было восхититься предприимчивости местных торговцев. Наверняка всем им было прекрасно известно, кто именно находится перед ними, и потому цены тут же взлетели до небес. А уж о том, что здесь вдобавок ко всему и безбожно обсчитывали, при этом хвастаясь друг перед другом, кто сколько поимел с очередного разини, что-то приобретать здесь не имело смысла. Я, может, и не слишком понимал той скороговорки, что доносилась из уст местных торговцев, но Ирочка, прекрасно знавшая узбекский язык, считая с рождения, едва услышав, о чем говорят местные продавцы, вначале покраснела до самых ушей, а после выдала такую тираду на почти местном наречии, что, как мне показалось, покраснели уже сами турки. После чего подхватила меня под руку, и мы отправились к фонтану. Мгновением спустя нас догнал какой-то пожилой турок в местной цилиндрической шапочке с кисточкой. Позже я узнал, что это называется феской, и, сказав несколько слов на своем языке, низко поклонился моей жене и вручил ей цветастый платок. Как оказалось, он извинился за слова всех находящихся здесь людей, а платок как раз и был своего рода извинением. Позже, разумеется, пришлось давать объяснение случившемуся уже на судне. По правилам мы не имели права заговаривать с местными аборигенами, кроме разве что при торговле, и уж тем более не принимать от них никаких подарков. Но после того, когда жена озвучила все желания, произнесенные турками в ее сторону, которые думали, что их слова окажутся непонятными, и то, что Иришка выдала на их же языке в ответ, все сомнения были отброшены в сторону. Руководитель долго хохотал и признал, что все было сделано в рамках приличий, и никаких нарушений с нашей стороны не было, хотя о каких тут приличиях можно было говорить, осталось непонятным. Дальнейшее плавание проходило довольно спокойно. На судне имелась достаточно большая и богатая библиотека, свой кинозал и даже два бассейна. Правда, последние, расположенные по обеим бортам судна, представляли собой обычные лягушатники, размерами 4 на 5 метров, в которых можно было только слегка окунуться, а после, заняв место на одном из шезлонгов, позагорать. Вдобавок ко всему, вода в них уже к полудню сильно прогревалась, а из-за небольших размеров и многих туристов, желающих поплескаться от воды, ощутимо попахивало скорее потом, чем морской водой, и поэтому, попробовав однажды окунуться, я после всячески избегал подобного. Разве что, если была возможность сделать это рано утром, когда бассейн только что почистили и залили свежей водой. Кстати сказать, к благодарности обслуживающего персонала, делали это ежедневно. На седьмой день плавания наше судно прибыло во Францию, и нам была предложена экскурсия по Марселю с посещением дворца Лоншан, внутри которого имеются два музея изобразительного искусства и естественной истории. При этом гид посоветовал, чтобы выход в город проходил при полном параде. Мы же отправляемся во дворец местной знати и музей, а не просто хотим прогуляться по пляжу и посмотреть древние развалины, как это было на Кипре. Советский человек должен выглядеть достойно. Закончил он свой монолог. Пришлось, кряхтя и жалуясь, доставать из одежного шкафа свой костюм, долго наглаживать его утюгом, потому как свои брюки я всегда гладил самостоятельно. В итоге Ирочка, устав меня ждать, сообщила, что будет находиться на верхней палубе у выхода, и чтобы я не опаздывал. Именно это и было мне нужно. Едва за женою закрылась дверь, как я, достав из своего чемодана длинные солдатские кальсоны, постарался как можно быстрее их надеть. Дело в том, что брюки я специально брал широкими, чтобы под бултыхающимися на ветру штанинами не было заметно, что находится под ними. А большую часть драгоценного металла удалось разместить именно в специально пришитых карманах на кальсонах солдатского белья. Так было гораздо удобнее и незаметнее, чем если бы я все это расположил под рубашкой. Тем более, гуляя в толпе экскурсантов, так или иначе, мы задевали друг друга телами, и кто-нибудь обязательно бы заметил некие выступы на моей тушке, которых не должно было бы быть, а заметив, вполне мог проявить свою советскую сознательность и доложить об этом кому следует. Стукачество среди советских туристов было на высоте. Не однажды нас собирали вечерами и предупреждали о том, что пора прекратить незаконную торговлю фотоаппаратами, биноклями и прочим ширпотребом, потому как все это ложится черным пятном на облик советского гражданина. Впрочем, на это мало обращали внимания, но нотации с яркими примерами того, кто от чего избавился, не прекращались. Кстати сказать, это только в Стамбуле нас держали полностью под контролем. На том же Кипре нам дали целый час свободы. Большинство из группы тут же ринулись по магазинам, не стало исключением Иришка, потратившая на какую-то ткань невероятной расцветки почти половину наших денег. «А джинсы?» – удивленно спросил я у нее. «Джинсы у меня есть, а вот такую ткань в Союзе не достать. А вот сшить из нее то, что мне захочется, можно и там». Еще, на что она тратила деньги, так это многочисленные журналы с модой, выкройками и тому подобными женскими штучками, ну может это и правильно. В конце концов сшить то, что тебе захочется, можно и дома, а вот придумать модели гораздо сложнее. Именно потому я придумал эти кальсоны с кармашками в районе икр из-за того, что все это внизу, все же было гораздо проще, хотя для ног и тяжелее. Но с другой стороны, это был не такой уж и большой груз, каких-то 10 с небольшим килограмм, которые прекрасно распределились от щиколоток до колен. А сот 40 тысяч долларов в 4 упаковках, и та самая, как оказалось, платиновая фляжка, украшенная разноцветными камешками, и 3 стопочки, покойно поместились во внутренних карманах пиджака и манишки. Одним словом, выйдя из каюты, я хоть и выглядел этаким нуворишем, который одел костюм чуть ли не впервые в жизни, но вместе с тем и вполне приличным советским человеком, в добротном костюме тройки с галстуком и белоснежной рубашкой. Купленная на Кипре шляпа Федора только дополняла мой образ в лучшую сторону. Я даже заметил одобрительный взгляд нашего сопровождающего, который наверняка бы отметил при следующем сборе мой внешний вид. И мы отправились в путь. Перед выходом с судна какой-то находящийся у трапа чиновник проштемпеливал паспорта каждого из нас, открыв, как объяснил наш руководитель, временную визу, согласно которой нам разрешалось пребывание во Франции сроком до 1 недели. Такие печати ставились при каждом выходе с судна, а по возвращении, если на следующий день не планировалось повторных выходов, ставилась другая печать, говорящая о закрытии визы. Вообще-то перед выездом из страны нас предупредили о том, что при нас в дороге должен иметься только загранпаспорт, сберегательная книжка, комсомольский, партийный или военный билет, медицинские справки и любые другие документы требовалось оставить дома. Общегражданский паспорт перед поездкой был изъят, а вместо него был выдан заграничный, который следовало сдать по возвращении, обменяв его в паспортном столе на свой обычный документ. Все было именно так, за исключением одного. Примерно за полтора месяца до поездки в круиз, я открыл дополнительную категорию, позволившую мне работать на грузовике с прицепом. Это давало большие преимущества и большую зарплату. Вместо одного грузовика с 4-тонной бочкой, за мною теперь катался и прицеп с другой бочкой, чуть поменьше. Зато зарплата выросла процентов на 20, это не считая дополнительной выгоды по маслу и прочим сопутствующим. Чаще всего в таких случаях просто ставят отметку в уже имеющихся правах, и этим ограничиваются. Но при оформлении, что-то там испортили, и поэтому, предложили сфотографироваться повторно, что поменять удостоверение на новое. И вот тут, произошел очередной казус. При заполнении прав, мое удостоверение, каким-то образом возможно оказалось среди удостоверений, предназначенных для выдачи сотрудникам УзМежавтотранса. Точнее говоря, эта мысль пришла в голову мне, когда я, открыв выданное мне удостоверение, вдруг обнаружил, что все записи в нем сделаны латиницей. Обычно такие права выдавались тем, кто имел возможность выезда за рубеж. Честно говоря, я тогда не придал этому особого значения. Тем более, что подобная запись у гаишников, которые как-то остановили меня в городе, не вызвала никаких вопросов. А уж если им до лампочки, то мне и тем более. А вот собираясь в круиз, я задумался. Кто знает, если мне удастся сбежать, может, имея на руках эти права, я смогу как-то найти себе работу. И поэтому, тут же постарался спрятать их как можно глубже среди вещей. Поездка по городу была просто замечательной. Нас усадили в экскурсионный автобус, прокатили по Марселю, дав обзорную экскурсию, а после мы отправились в самый центр Марселя, в тот самый дворец Ланшан. Как оказалось, это не просто отдельно стоящее здание, а целый парковый комплекс, с десятком разного рода построек, и огромным, величественным полукруглым зданием дворца, расположенным на небольшом холме, и дворцовым парком. Перед входом на территорию находится небольшая круглая площадь, с красивыми коваными воротами, над которыми на постаментах лежат статуи львов, и начинается дорога, ведущая ко входу во дворец. В левом здании дворца расположился музей изящных искусств, а в правом – музей естественной истории. Первый музей был осмотрен мною полностью, с самого начала и до конца, правда, примерно к середине экспозиции я пожаловался жене, что у меня побаливает живот, и мне хочется в туалет. Ничего такого не было, но нужно же было как-то выбрать момент, для того, чтобы остаться одному, а иначе, ничего не получалось. Руководитель, как опытный загонщик, постоянно находился позади группы и отслеживал любые перемещения. При переходе в другое здание, пожаловался и ему. Тот, видимо, увидев мои страдания, подошел к какой-то женщине и, спросив ее о чем-то, указал на меня, после чего, обратившись ко мне, добавил, что женщина покажет мне туалетную комнату, а затем проводит в основной зал, где я смогу присоединиться к основной группе. В общем-то, мое поведение в течение всей поездки позволяло ему в какой-то степени поверить в то, что от меня не следует ожидать какой-то каверзы, и я был очень рад этому обстоятельству. Похлопав меня по плечу, он пожелал мне быстрее закончить со своими делами, а по возвращении на судно обратиться к врачу, и побежал догонять основную группу. А женщина довела меня до дверей туалета и на вполне узнаваемом русском, хоть и с большим акцентом, сказала, что подождет меня в фойе. Но если вдруг ее не окажется на месте, то дорога здесь одна, и во всех залах, на стенах имеются красные стрелки, указывающие, куда нужно идти. Одним словом, заблудиться здесь довольно трудно. Поблагодарив добрую старушку, я даже сунул ей в руки пару франков, чем вызвал у нее удивленный взгляд и слова благодарности. Как я понял, от русских подобного ожидать было невозможно. Туалет был вполне обычным, ничего сверх того, что я видел в Ташкенте, не имелось. Обычная довольно большая комната, облицованная кафельной плиткой по стенам, и несколько шероховатой на полу, идеально чистая и без какого-либо запаха. Комната была разделена перегородкой с несколькими дверцами, за которыми располагались обычные унитазы, с фарфоровым бачком, установленным на краю, и небольшой ручкой для спуска воды сбоку. Единственное, что меня несколько удивило, так это табличка, укрепленная на входе. Одна из них гласила, что здесь находится туалет, а та, что располагалась под ней, изображали и мужчину, и женщину. То есть туалет был общим, без полового разделения. Хотел бы я посмотреть на лица нашей группы, если бы посещение туалета входило в план экскурсии. Впрочем, рассусоливать было некогда. Сделав свои дела в одной из кабинок, вначале хотел было вернуться назад и попытаться выскочить из музея через входные двери. Но в последний момент передумал, когда мой взгляд упал на приоткрытое окно, расположенное под самым потолком. Тут же вскочив на рай унитаза, а следом на сливной бачок, я убедился, что вполне могу пролезть через эту фрамугу и оказаться вне стен дворца, что я собственно тут же и проделал. Спрыгнув в каком-то закутке, среди мусорных баков, я тут же отряхнулся от побелки, попавшей на мой костюм, и сделав с десяток шагов, оказался на какой-то боковой улочке, неподалеку от жилого дома. Быстренько переместившись до ближайшего перекрестка, я махнул рукой проезжавшему мимо такси, и сев в него произнес одно единственное слово, понятное, наверное, на всех языках: «Банк». Водитель что-то залопотал по-французски, видимо спрашивая, какой именно банк меня интересует. В ответ я достал из кармана приготовленную заранее сотенную долларовую купюру и произнес по-немецки: «Аустаущ», что означало «обмен» или «размен». Водитель тут же спросил: «Дойче?» «Я», ответил я, и машина поехала к ближайшему банку. По дороге водитель на ломаном немецком что-то пытался до меня донести, я слушал его, иногда поддакивал, сам же думал совсем о другом, представляя, что будет дальше. И честно говоря, меня основательно потряхивало от этого. Возле банка я высыпал всю имеющуюся у меня мелочь, похоже, даже несколько переплатив, из-за чего увидел радостную улыбку водителя, но мне было не до того. Попрощавшись с водителем, вошел в здание банка и обратился на немецком языке к первому же находящемуся там работнику с просьбой подсказать мне, где я смогу обменять валюту. Он спросил, о какой валюте идет речь, и, увидев доллары, тут же расплылся в улыбке и проводил к одному из окошек. В итоге, за 200 долларов, совершенно не обратив внимания на год выпуска банкноты, мне выдали чуть больше 1000 новых франков, еще благодарили за то, что согласился обменять доллары именно в их банке. Собственно, пролежав больше полувека в закрытом хранилище, доллары не утратили своего первоначального вида, не поблекли от солнца и не потерлись от многочисленных прикосновений. Одним словом, выглядели как новенькие. Может, потому на них и не обратили внимания. Сложив полученные купюры в бумажник, я вышел из здания банка. Перейдя на другую сторону улицы, присел за столик ближайшего кафе, и, взяв чашечку кофе и булочку, я задумался о том, что же мне в первую очередь предпринять. С момента моего исчезновения из музея прошло как минимум полчаса, и наверняка все уже всполошились. Вряд ли меня кто-то кинется искать, скорее свернут программу экскурсии и вернутся на судно. А вот дальше уже будет весело. Вполне могут связаться с советским посольством или консульством, не знаю, есть ли что-то подобное в Марселе, могут сообщить и в полицию, объявив меня, например, грабителем, или же объявить, что меня похитили. Впрочем, все это мои размышления, и как все это будет проходить на самом деле, мне неизвестно. С другой стороны, то, что будут искать, сомнений нет, и как мне кажется, наилучшим выбором будет исчезнуть отсюда, и как можно дальше. Аэропорт отпадает сразу. Я просто не представляю, будут ли мои документы там действительны, а то, что документы потребуются, сомнений нет. То же самое, наверное, можно сказать и о поезде. Это в СССР привыкли к тому, что для покупки билета на поезд не спрашивают паспорта. А вот в поздней России уже было совсем иначе. Наверняка здесь точно так же. Автобус, в принципе, можно считать неплохой идеей, если только не задуматься о том, что в любом советском консульстве подумают о том, что у меня в наличии не так, чтобы много денег, а автобус один из самых дешевых видов транспорта. И если меня все же будут искать, то наверняка люди с моими фотографиями там появятся наверняка. Какой из этого вывод? Задумавшись об этом, я повернул голову и вдруг увидел большой плакат с рекламой фирмы, занимающейся прокатом автомобилей. На плакате были нарисованы два автомобиля Citroën 2CV и Cadillac, а ниже слоган: «Автомобили на любой вкус и достаток». Под картинкой Citroën стояла цена в 50 франков, а под Cadillac 5000. А почему бы и нет, подумал я, права у меня в кармане, взять в прокат небольшой незаметный автомобильчик и спокойно покатить куда-нибудь подальше из города. Уж здесь меня точно никто не станет искать, ведь, по идее, любые документы, кроме паспорта, брать из Союза было запрещено. А у меня мало того, что имеются права, так еще все записи в них сделаны на латинице, то есть теоретически они действительно здесь. Одним словом, проверить это не так уж и сложно, а если получится, то я решу сразу множество проблем. С этими мыслями я поднялся со своего места, расплатился с оказавшимся неподалеку официантом, заодно спросив у него, как добраться до прокатной конторы, и устремился туда. Глава 9.9. Права, предъявленные в прокатной компании, не вызвали никаких вопросов, но, как оказалось, этого было недостаточно. Потребовался еще и паспорт. А вот здесь оказалось, что у меня отсутствует виза. Но как же так, удивился я. А это тогда, что? Извините, мсье, но это не виза. Это так называемая визовая уступка. Видите, текст в моем паспорте, помимо печати с датой, был оттиснут еще и штамп с текстом на французском языке. Увы, я не знаю французского, огорченно произнес я. Ничего страшного, я сейчас объясню. Вы, мсье, вероятнее всего прибыли сюда на теплоходе по туристической путевке, так? Совершенно верно. В этом случае виза не требуется, вы имеете право находиться на территории Франции все время, пока ваше судно находится в порту. Ведь вы же ходите ночевать на судно. Да, на всякий случай согласился я. Поэтому вместо визы вам дано разрешение свободного перемещения по городу и стране до тех пор, пока судно находится в порту Марселя или любом другом порту Франции. Например, если вы решите прокатиться на взятом в прокат автомобиле, скажем, в Ниццу, зная, что ваше судно сделает следующую остановку именно там, никаких препятствий не будет. Но после того, как ваш лайнер покинет границы страны, виза прекратит свое действие. Одним словом, теоретически, я могу взять в прокат любой автомобиль и поехать на нем куда угодно. Практически, если на выезде из города меня остановит полиция и, связавшись с портом, выяснит, что мое судно покинуло страну, меня ждет штраф за пребывание в стране без визы. Учитывая, что по плану мой круизный лайнер должен покинуть Марсель завтра к полудню, довольно скоро я окажусь на положении нелегала. Выход, разумеется, есть. Достаточно прийти в любое отделение полиции и объявить о том, что я желаю получить политическое убежище. Согласно 14 статье Всеобщей декларации прав человека, один каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. 2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительности основанного на совершении неполитического преступления или деяния, противоречащего целям и принципам Организации Объединенных Наций. Другими словами, оно не действует против совершивших уголовное преступление в своей стране, и пока это не будет доказано, никто меня отсюда не выдворит. С этой стороны опасаться не стоит, опасения вызывают другие обстоятельства. Дело в том, что по моим прикидкам, у меня имеются ценности, даже не учитывая историческую ценность которых, стоимостью около четверти миллиона долларов. Почему я так решил? Просто перед отъездом в какой-то из советских газет увидел котировку золота на сегодняшний день. Она равнялась 500 с какой-то мелочью долларам за тройскую унцию. Другими словами, имеющиеся у меня 10 или чуть больше килограммов золота, только по весу металла, не считая исторической ценности и стоимости камней, приближаются по цене в 175 тысячам. А если добавить к этому цену камней, то цена может возрасти чуть ли не вдвое. Правда, много позже вдруг выяснилось, что торги никогда не поднимались до такой цифры, а указанная котировка была скорее опечаткой.